Возвращаясь к тому, с чего начала, скажу, что дальше всех в такой беседе часто заходила именно Рут, особенно в присутствии старожилов. Об офисах она принялась рассуждать уже в начале зимы, но по-настоящему это обрело жизнь и стало ее мечтой о будущем после того утра, когда мы с ней ходили в деревню. Тогда стояли сильные холода, и мы мучились с газовыми обогревателями. Мы целую вечность проводили у этих ящиков, пытались зажечь газ, щелкали без всякого толку, и в конце концов на один за другим махали рукой, как и на комнаты, которые они должны были обогревать. Кефферс отказывался ими заниматься, заявлял, что это наша обязанность. Но потом, когда стало холодно не на шутку, все-таки дал конверт с деньгами и написал на бумажке, какое топливо для запальных горелок надо купить. Сходить за топливом в деревню вызвались я и Рут, и морозным утром мы отправились. Когда дошли до того места, где по обе стороны дорожки высоко поднимались живые изгороди, и земля была усеяна замерзшими коровьими лепешками, Рут, которая немного отстала, вдруг остановилась. Почувствовала я это не сразу, а несколько секунд спустя. И когда обернулась, увидела, что она дует на пальцы и смотрит вниз, захваченная чем-то, что лежит у ее ног. Я подошла, решив сначала, что это какое-нибудь несчастное существо, погубленное морозом. Но оказалось, что это цветной журнал. Не из журнальчиков Стива, а радостное глянцевое издание, какие получают с газетами бесплатно. Он лежал, раскрытый на яркой рекламе, во весь разворот. И хотя бумага намокла, и один угол испачкался, видно было все хорошо. Восхитительно современный офис с открытой планировкой, где трое-четверо сотрудников о чем то друг с другом весело переговариваются. Помещение, люди — все на картинке было блестяще. Рут смотрела на нее, смотрела, а когда заметила рядом меня, сказала: «Вот где стоило бы работать». Потом она опомнилась. Может быть, даже рассердилась, что я ее на таком поймала, и пошла вперед гораздо быстрее, чем раньше. Но через несколько дней, когда мы небольшой группой сидели у камина в фермерском доме, Рут заговорила о том, в каком офисе хотела бы в идеале работать, и я узнала обстановку мгновенно. Она не упустила ни одной подробности. Сказала про растения, про сверкающее оборудование, про вертящееся кресло на колесиках. И все это было так живо и ярко, что ее слушали, не перебивая, бог знает сколько времени. Я пристально на нее смотрела, но ей, кажется, и в голову не приходило, что я могу связать одно с другим. Может быть, она и забыла, откуда взялась картина. Она сказала даже, что все в ее офисе должны быть людьми динамичными, целеустремленными. И мне ясно вспомнилось, что именно эти слова крупными буквами были напечатаны в верхней части фотографии. «Вы динамичны? Целеустремленны?» Что-то в этом роде. Разумеется, я молчала как рыба. И даже слушая ее, невольно стала воображать, будто это и в самом деле возможно. В один прекрасный день мы все, может быть, отправимся в какое-нибудь такое место и дружно начнем там новую жизнь. Были у камина, конечно, и Крисси с Родни. Сидели и впитывали каждое слово. День за днем потом Крисси упорно старалась вовлечь Рут в очередной разговор об этом. Скажем, они сидят в углу, я прохожу мимо и слышу, Крисси спрашивает: «А ты уверена, что вы не будете друг друга отвлекать от работы, если окажетесь все вместе в таком учреждении?» Просто чтобы опять навести Рут на эту тему. Насчет Крисси должна сказать, причем это относится и ко многим другим старожилам, что при всем ее покровительственном отношении к нам сразу после нашего приезда она испытывала священный трепет по поводу того, что мы из Хейлшема. Я далеко не сразу это поняла. Взять, например, то, что связано с офисом Рут. Сама Крисси в жизни не стала бы рассуждать о работе в офисе, тем более в таком, как этот. Но из-за того, что Рут приехала из Хейлшема, эта идея как-то вдруг оказалась в пределах осуществимого. Вот как смотрела на все Крисси, и некоторые высказывания Рут, мне кажется, подталкивали ее и других к мысли, будто неким таинственным образом Мы, хейлшемские, существуем по особым правилам. Прямой лжи старожилам я, правда, от Рут никогда не слышала. Просто каких-то вещей она не отрицала, на какие-то намекала. Были случаи, когда я могла устроить ей холодный душ. Но если Рут и испытывала иногда замешательство, встретившись со мной взглядом посреди своего рассказа о чем-нибудь, она все равно, похоже, была уверена, что я ее не выдам. И я, конечно, не выдавала. Вот в какой атмосфере Крисси и Родни заявили, будто видели возможное «я» для Рут, и теперь вам может быть понятно, почему я отнеслась к этому с недоверием. Мне не хотелось, чтобы Рут ехала с ними в Норфолк, хотя спроси меня почему, я не смогла бы толком ответить. И когда стало ясно, что она твердо решила ехать, я сказала ей, что составила бы ей компанию. Поначалу она была не в восторге, и прозвучал даже намек, что она и Томми с собой не возьмет. В результате, однако, мы отправились все впятером. Крисси, Родни, Рут, Томми и я.